Глава 16. Перед ужином Тимоша провел разведку, присмотрел, как открывается запор на двери квартиры, и определил, что ворота во двор на ночь тщательно запираются. Он своими глазами видел, как ровно в 9 вечера, минута в минуту, дворник Иван Лукин навесил на чугунную решетку прочную цепь и замкнул замок на 3 оборота. — Придется перелезать, — понял Тимка, с сожалением посмотрев на только что купленный Нины Павловны новенький костюмчик. — Одену старый, — решил он, — ему ж ничто не повредит. Вечер тянулся невыносимо долго. Сначала пришедший со службы Юрий Львович дотошно выспрашивал, что дети делали на уроке. Потом Зиночка декламировала выученные накануне стихи про цветы ромашки, и, наконец, Нина Павловна села за рояль музицировать. Тимошка в первый раз в жизни слышал, как звучит этот инструмент. Прекрасная музыка потрясла его и увлекла в какой-то нездешний мир, где люди не ходят по земле, а летают по воздуху рядом с облаками. Звуки то плавно растекались по комнате, то громко барабанили по стеклу, то плыли вокруг сидящих в незримом хороводе. Тимошка следил за ловкими пальчиками Нины Павловны и удивлялся силе человеческого разума. Это ж надо придумать такое великое чудо, как рояль. Наконец все разошлись по своим комнатам. И Тимка приступил к осуществлению своего замысла. Для начала он переоделся в свой изрядно потрепанный матросский костюмчик и прямо в нем улегся под одеяло. Так будет быстрее собраться, если он придремлет. Мальчик свернулся калачиком и стал обдумывать свою тайную прогулку к цирку и то, о чем надо спросить хозяина толстой змеи со странным названием «Питон». Первонаперво, конечно, стоит выведать, где он сумел раздобыть диковинного гада и по какой цене, а уж потом допытаться, чем таких змеюк кормят и где их держат. Может, придется такую особую корзинку для питона выплести? Так это, Тимошка, запросто. Он ремесло казинчика давно осилил. Чего тут хитрого? Напластал в лесу липовые дранки, вложил дно крест-накрест, доводи себе края до нужной высоты. Хорошо бы и Таню научить плести, — вспомнил он о своей новой подруге. А что? Если как следует постараться, то корзинку и с закрытыми глазами можно сладить. Вот дед Петро совсем слепой был, а за корзинами к нему все село ходило. Тимошка пристроил голову на подушку, смежил отяжелевшие веки, и перед его взором промелькнул дед Петро в засальном картузе, веселую Таню в обнимку с корзинкой, из которой высовывался огромный питон, и хриплым голосом спрашивал у Зиночки, который сейчас час. — А, действительно, который час? — подумал Тимошка и открыл глаза. Стрелки показывали 1:30 ночи. Проспал! Тимка бесшумно вскочил с постели, проворно обулся и ужом выскользнул из своей комнаты. Дома в Соколовке он часто бегал по ночам во двор проведать, как там щенки у их собаки копейки. А Петербург — это тебе не деревня, а столица Российской империи. Здесь надо осторожно. Городские дети, небось, одни по ночам не шастают. Тимошка, крадучись, открыл цепочку на двери. Крепко прикрыл, чтобы не открылось в его отсутствии, выбежал во двор и моментально перемахнул через ажурную чугунную решетку ворот. Теперь направо, по улице до конца, а потом 2 раза повернуть, и окажется около цирка. Часто оглядываясь, он побежал в нужном направлении. Улица, чуть освещенная зыбким светом ночи, была совсем пустынной, лишь изредка до слуха парнишки долетали неясные звуки голосов и стук каблуков о булыжную мостовую. Хотя на небе уж проглядывал лимонный диск луны, солнце еще заходило, отбрасывая на крыши домов последние отблески. Около розового дома, украшенного лепниной, день и ночь горел круглый фонарь, озаряя золоченую надпись «Аптека». Сквозь стекло витрины были видны расставленные вдоль прилавка медные ступки для растирания снадобий и разноцветные пузырьки с лекарствами. Добежав до керосиновой лавки на углу, Тимошка предусмотрительно выглянул на соседнюю мостовую, нет ли какой опасности. На этой улице, широкой и ярко освещенной зазывными вывесками, прохожих было не меньше, чем днем. Парами под ручку прогуливались женщины под вуальками. Поигрывая тросточками, фланировали господа в шляпах, а дверь ресторана с названием «Квиссисана» была широко распахнута. Тимк обратил внимание, что вдоль тротуара цепочкой дежурили извозчики с пролетками наготове. «Покоя лошадям не дают», — осудил он ездоков. «Ночью скотина отдыхать должна». «Стой, малец! Куда направляешься?» — закричал Тимошке осанистый городовой в светлом мундире. «Уже я тебя в участок сволоку, живо брысь домой, к мамке!» «А ну и вправду сволочет!» — испугался Тимошка. «Сраму тогда не оберешься, а Рефьева еще и дяди Петя отпишут. Так, мол, и так, Петр Сергеевич, забрали вашего Тимку ночью в кутузку, теперь он не докторский приемыш, а форменный каторжник. Эй, мальчик, лезь сюда!» — услышал Тимка мальчишеский голос из закрытой подворотни. Он лег на живот, прижимаясь к асфальту, шмыгнул в щель под воротами и очутился рядом с аккуратно подстриженным мальчиком, одетым в голубую курточку, коротенькие выше колен штанишки и лакированные ботиночки. — Ты кто? — уставился Тимошка на неизвестного спасителя примерно одних с ним лет. — Я князь Всеволод Езерский. Мальчик наклонил голову и прищелкнул каблучками. — Но ты зови меня просто Сева. А ты кто? — А я Тимка Петров. Сирота из села Скаловка под Гатчиной. Из настоящего села. Вот здорово! — обрадовался князь и лихо сплюнул через щелку между зубами. — Везет же тебе! Хоть детство на воле прожил, не то что я. Он сокрушенно махнул рукой и отпустил голову. Но ты же весело вскинулся. — А ты часом не вор? — Вор! — Что ты, что ты? — испугался Тимошка. — Как тебе такое в голову взбрело? — Жалко, что не вор. Расстроился Всеволод. А то я к ворам решил сбежать. Давай махнем вместе. Ты, вижу, человек надежный и бегаешь быстро. Он помолчал и предложил. Будем с тобой, как братья-разбойники. Благородные, само собой. Первым делом мы похитим моего гувернера, мистера Найтли, и всыплем ему 100, а лучше 110 плетей, чтоб сесть не мог. Я из-за него из дома сбежать хочу, чтобы унылой английской рожи не видеть. Представляешь, он каждый день поднимает меня ровно в 6 часов утра, обливает ледяной водой, а потом заставляет стихи Шекспира наизусть учить. Бедный князь, его Найтли, пожалуй, почище моей тетки Мани будет, — подумал Тимошка, но, тем не менее, отрицательно помотал головой. — Не, я не хочу идти в разбойники. Я на лекаря выучусь, как мой названный отец, доктор Петр Сергеевич Макеев. Буду людей пользовать. Мне только надо где-нибудь себе змею добыть. Да такую, чтобы можно на грудь вешать, потому как мне странник один предсказал, что я всю жизнь проживу со змеей на груди. Ты часом не видал, где тот циркач со змеей на шее прогуливается? Говорят, он ночами по набережной около цирка бродит. Я иду его искать. — Не видал, — сказал Всеволод. — Меня одного гулять не упускают, только с гувернером или гувернанткой, мадемуазель Вивьен. Она не такая вредная, как мистер Найтли, но по-русски ни слова не понимает. — Как же ты с ней разговариваешь? — удивился Тимошка. — Обыкновенно, как все, по-французски. — Знаешь что, — оживился Сева, — давай я с тобой тоже пойду. Вдруг тебе кто-нибудь нападет, а? А я умею очень хорошо фехтовать и боксировать. Да и потом, раз ты в разбойнике со мной не желаешь, я могу и с цирком сбежать. Тоже неплохо. Начну по разным странам ездить, спать сколько захочу, про нудного Шекспира и думать забуду. — Сева! — А ты когда-нибудь слышал про змею Питон? — прервал его мечты Тимошка. Князь усмехнулся. — Само собой. Питон живет в Африке. Не ядовит. Достигает 7 футов в длину. Питается мелкими грызунами, крысами и кроликами. Тимошка охнул. — Не видать мне питон как своих ушей. Не ехать же мне за ним в Африку. Всеволод хлопнул нового друга по плечу. — Не тревожься. Если будет надобность, я подарю тебе питона. А сейчас бежим к цирку. Мальчики вылезли из-под ворот и побежали к виднеющемуся вдали коричневому шатру циркового купола. Часы на городской башне пробили ровно 2 часа ночи.